Иль. Позднее обычного, неким летним утром 1984-го, вынесла Зойда Коллеса из дремы на солнце, пробравшаяся из-за ползучего фикуса, висевшего в окне, под топот отряда синих соек по крыше. Во сне они были почтовыми голубями издалека, откуда-то из-за океана, садились и снова взлетали один за другим, и у каждого послание к нему. Но ни единого, со светом, бившимся в крыльях, он не успевал толком поймать. Он это понял, так что его снова тыкают в подбрюшье незримые силы, почти наверняка в связи с письмом, пришедшим вместе с последним чеком по умственной неполноценности, с напоминанием, что если он прилюдно не совершит ничего придурочного до истечения срока, а это уже меньше недели, на льготы можно больше не рассчитывать. Со стоном Зойд сполз с кровати. Где-то под горкой суетились молотки и пилы, а чье-то радио в кабине грузовичка играло кантри. Курево у Зойда кончилось. На столе в кухоньке, рядом с коробкой графа Шокулы, оказавшейся пустой, он нашел записку Прерии. «Па, мне опять поменяли смену, и я поехала с Тапсией. Тебе звонили с канала 86. Сказали срочно. Я говорю, попробуйте сами его когда-нибудь разбудить. Все равно целую. Прерия». «Опять фруктовые петельки, стал быть», — пробормотал он записки. «Если порядком залить сверху Нестле Бестром, выходит совсем даже не дурно». А разнообразные пепельницы выдали с полдюжины курибельных бычков. Задержавшись сколько мог в ванной, он, наконец, успешно завершил поиски телефона и набрал местную телестанцию, дабы продекламировать им пресс-релиз этого года, однако... «Вы бы сверились еще разок, мистер Коллес? До нас дошло, вас перенесли». «С кем свериться? Я же сам все это делаю, нет?» «Нам всем надо быть в салоне огурец». «Но это вы без меня. Я буду в заторе в Дель-Норте». «Да что это с ними со всеми? Зойд планировал не одну неделю». На крыльце Дезмонд бродил вокруг своей тарелки, вечно пустой из-за синих соек, что с воем пикировали с секвой и утаскивали с нее всю еду кусок за куском. От такой диеты из собачьего корма птицы немного погодя начинали нарываться, некоторые, по сведениям, гонялись по дороге за машинами и пикапами много миль и кусали всех, кому такое не по нраву. Зойд вышел, и Дезмонд смерил его вопросительным взглядом. «Врубайся сам уж», — покачав головой при виде шоколадных крошек на собачьей морде. «Я знаю, она тебя кормила, Дезмонд, и даже знаю, чем она тебя кормила». Пес дошел за ним аж до поленницы, хвост туда-сюда, показывая, что не в обиде, и поглядел, как Зойд сдает задним ходом на дорожку, после чего повернулся и отправился по делам, уготовленным ему новым днем. Зойд двинул к торговому центру Винляндия и немного покатался кругами по парковке, выкуривая полкосяка, обнаруженное в кармане, после чего поставил керогаз и зашел в больше-меньше скидочный магазин для крупноразмерных женщин, где приобрел выходное платье нескольких цветов. Хорошо будет смотреться по телевидению, уплатив за него чеком, насчет коего у них с продавщицей возникло общее предчувствие. Он окончит свои дни прицепленным к этой же кассе, когда у него не заладится клиринг, и прошествовал в мужскую уборную заправки со свистом, где переоблачился в платье, и небольшой щеткой попробовал начесать то, что у него на голове, в колтун, который, надеялся Зойд, отпечатается у психической здравоохраны как вполне придурочный. Вернувшись к колонке, заправился на пятерку, залез на заднее сиденье, достал из коробки кварту масла, которую там держал, нашел носик, пробил его в банке, почти все масло залил в двигатель, но немного оставил, смешал с бензином и заправил этим бачок элегантной маленькой мотопилы, на вид импортной, габаритами с мини-мак, после чего уложил ее в холщовую пляжную сумку. Из будки выбрела подруга прерии скользь поглядеть. Ой-ой, уже опять пора, что ли? Этот год подкрался незаметно. Очень не хотелось бы думать, что я для такого слишком стар. «Понимаю», — кивнула скользь. «Скользь, тебе 15». «И все повидала. Чьей витрине теперь от вас достанется?» «Ничьей. Это я бросил. Прыжки из окон у меня в прошлом. В этом году я просто занесу эту малютку в затор, а дальше видно будет. Может, и не стоит, мистер Коллис? Вы там последний раз давно были?» «Ой, я не знаю. Там заседают омбре повышенной прочности, натуральные бяки, целыми днями спасаются от смерти под падучими стволами. Им не до непривычного, зато будет эффект неожиданности. Или нет?» Примечание. Омбре. Здесь чувак. Искаженное испанское. Здесь и далее примечание переводчика. Переводчик благодарен коллективу авторов Конкорданса Финчон Вики и участникам списка рассылки Пинчол Лист, а также Александру Богдановскому, Льву Кацу, Дмитрию Коваленкину, Марии Лактышевой, Анне Синяткиной и Патрику Херли. Конец примечания. «Увидите», — присоветовала утомленная скользь. «Еще как увидит. Но лишь после того, как проведет на 101-й времени больше, нежели способна выдержать его и без того хрупкое чувство юмора. Ввиду карнавала, трейлеров, Виннебаго и других штатов на какой-то досужей экскурсии к секвойям, посреди коих на двухполосных отрезках пришлось сбрасывать скорость и мириться с обилием внимания, не сплошь при этом дружелюбного». «Отвалите!» — завопил он, перекрывая мотор. «Это... родной Кальвин Клайн!» «Кальвин не шьет больше 14-го размера», — наорала на него из своего окна девчонка моложе его дочки. «А вас надо изолировать». К затору он доехал сильно посреди обеденного перерыва и с разочарованием обнаружил, что никаких журналистов там нет и в помине. Сплошь собрание высококлассной техники, запаркованной на стоянке, тоже недавно залитой асфальтом. То были всего лишь первые грубые корректировки. Стараясь думать бодро, например, считать, что съемочные группы просто задерживаются, Зойд вытащил сумку с пилой, еще разок проверил причесон и ворвался в затор, где незамедлительно обратил внимание, что все, от кухни до клиентуры, пахнет иначе. Ой-ой, здесь разве нигде не полагается быть пивной для ребят с лесоповала? Всем известно, сейчас у работяг из лесу клевое время, не то что у работяг с лесопилок. Раз японцы скупают необработанную древесину с той же скоростью, с какой леса вырубают, но все равно творилось тут невидаль. Опасные мужики, обыкновенно склонные нарываться, особенно в том, что касалось смерти, воздушно громоздились на дизайнерских табуретах и потягивали мимозы с киви. Музыкальный автомат, некогда знаменитый среди сотен съездов с трассы туда и сюда по всему побережью своей гигантской коллекции кантри и вестерна, включая полдюжины версий «Так одинаково, что хоть плачь», переформатировали на легкую классику и музыку нового века, и та нежно попискивала на краю слышимости, притормаживая, убаюкивая зал, полный лесорубов и чекировщиков, которые все до единого походили на моделей с рекламы Дня Отца. Один такой покрупнее, в числе первых заметив Зоида, предпочел взять быка за рога. На нем были солнечные очки в стильной оправе, рубашка от Тёрнбула и Эссера и какой-то пастельной шотландки джинсы от мадам Гри с трехзначным ценником и апре лесоповальные туфли пригашенного, однако бесспорно, синего оттенка замши. Примечание. Апре. После. Французской. Конец примечания. «Вот и здравствуйте вам, хорошенькая дамочка, и прекрасно же вы сегодня выглядите. Я уверен, в другой обстановке и настроении нам всем захотелось бы познакомиться с вами поближе, как с личностью, раз у вас так много превосходных достоинств и тому подобного. Но по вашей заявке на стиль могу определить, что вы относитесь к тонко чувствующему типажу, а потому будете способны оценить проблему, стоящую тут перед нами в смысле ориентационных флюидов, если вы следите». Уже смешавшийся Зоид, чьи инстинкты выживания, вероятно, не дотягивали до нормативных, решил извлечь мотопилу из сумки. «Бугай!» — жалобно крикнул он хозяину за стойкой. «А журнальё-то где?» Устройство его тут же привлекло всеобщее внимание бара и вызвало не только техническое любопытство. То была дамская бензопила ручной работы, сделана под заказ. Лиха для лесоповала, как гласила реклама, но и компактна для косметички. Направляющая шина, рукояти и кожух отделаны настоящим перламутром, а по шине стразами выписано в окружении зубьев, готовых взреветь, имя той девушки, у которой он ее позаимствовал. И его-то зрители полагали именем Зоида в прикиде Черил. «Полегше давай, пастушка. Тут у нас все нормалек». Лесоруб, отступая, ибо Зоид, как он надеялся, застенчиво, дернул за шелковый шнурок на изящном стартере, и дамская мотопила с перламутровыми рукоятями оживилась. «Ты послушай, как мурлычет эта малютка». «Зоид, нахрена ты это делаешь, аж на тут у нас?» Бугай, решивший, что пора вмешаться. «Никакой канал в такую даль никаких журналюк с камерами не пришлет. Ты почему не в Эврике или Аркадия где-нибудь?» Лесоруб воззрился. «Эта личность вам знакома?» «Играли вместе на старой доброй конференции шестеречья». Бугай сплошь улыба. «Воденьки-то были, а, Зоид?» «Я тебя не слышу», — проверещал Зоид, стараясь не выйти из стремительно вянущего образа личности угрожающей. Свою переливчатую красотку он неохотно задросселировал сперва до воспитанно-дамской басовой партии, а затем и вовсе заглушил. Восставшееся эхо: «Вижу, ты косметику тут навел. Заглянул бы в прошлом месяце со своей пилочкой, так помог бы нам тут все выпотрошить. Прости, Бугай. Наверное, я и впрямь не в тот бар зашел. Не могу ж я пилить тут у тебя ничего, ты столько денег, должно быть, угрохал. Я тут потому только, что Южную Спунер, две дороги и другие места буйств познакомей облагородили. Там ставки подскочили так, что мне не по бюджету. Там сейчас публика чуть что сразу в суд, да на огромные бабки. Из города эти хваты понаехали, адвокаты по ЛУ. Я об их дизайнерскую салфетку только нос вытру и уже вляпался. Примечание. Л.У. Здесь личный ущерб. Конец примечания. Но и мы уж больше не ширпотреб, какими нас помнят, Зоид. Вообще-то, как Джордж Лукас со всей своей группой сюда понаехали, сознание тут натурально переменилось. Ого, я заметил. Скажи-ка, не хочешь мне тут начислить дамское пивко вот такое? Знаешь, у меня до этой картины еще толком руки не дошли. Они беседовали о возвращении Джелая 1983 года, частями снимавшегося в этих местах и, по мнению Бугая, изменившего жизнь здесь навсегда. Хозяин возложил массивные локти на примерно единственный предмет тут, который не заменили первоначальную барную стойку, вытесанную еще на рубеже веков из одного гигантского бревна секвой. А под низом мы-то по-прежнему простые сельские ребята. Судя по твоей парковке, село должно быть в Германии. Мы с тобой, Зоид, тут как йети. Времена проходят, а мы не меняемся. Вот в барах месится не для тебя. Я ж вижу жажду новых переживаний. Но человеку со стези лучше не сходить, а у тебя она, по сути, есть трансфенестрация. М-да. Сразу видно, — заметил другой лесоруб, голосом почти неслышным, подходя бочком и возлагая длань на бедро Зоида. Кроме того, — продолжал Букай невозмутимо, хотя взор его теперь не отлипал от руки на ноге, — теперь это для тебя ОД. В окна нырять начнешь, что-то другое делать в такую поздень. Штату придется тогда заменить то, что у тебя в компьютерном досье, чем-нибудь еще, и это их к тебе не расположит. Ага, бунтует, что ли, скажут они. И вскоре поймешь, что чеки эти ходят к тебе медленней, даже теряются в почте. И слышка, Лемей, дружище и старина, давай-ка поглядим-ка на твою ладошку. Ну-тка, выложи к нам на стоечку, а? Примечание. ОД. Здесь образ действия. Конец примечания. Ща судьбу тебе предскажу, о как! Странным живиальным магнетизмом, притягивая лапищу лесоруба, кое с такой же радостью была бы кулаком, с ноги уже ментально парализованного Зоида сиречь, как уже, судя по всему, втрескавшийся Лемей, продолжал его звать Черил. «Жизнь у тебя будет долгая». Бугай, глядя в лицо Лемею, отнюдь не на руку, «потому как ты наделен здравым смыслом и сечешь в реальности. 5 дубов». «А? Ну, может, тогда возьми нам всем выпить по разику? Зоид у нас и впрямь странновато смотрится, но он по государственному делу». «Я так и знал!» — воскликнул Лемей. «Агент под прикрытием!» «Псих!» — поверился Зоид. «Ой! Ну! Тоже вроде интересная работа!» Тут затренькал телефон и звонили Зоиду. Его напарник Ван Метр из салона «Огурец», прискорбно известный в округе Винляндия придорожной таверны, в высочайшем возбуждении. 6 мобильных съемочных групп ждут. Сеть из города приехала, плюс санитары и фургон с закусью. Все в нетерпении, где ты? Тут. Ты мне только что позвонил, помнишь? Ага, резонно. Но тебе полагалось сегодня прыгать в витрину Гурца. Нет. Я всех обзвонил и сказал, что все тут. Что произошло? Кто-то сообщил, что перенесли. Драть! Я знал, что настанет день, и этот номер меня поглотит. Давай-ка лучше возвращайся, сказал Ван Метр. Зойд повесил трубку, сунул пилу обратно в сумку, допил пиво и сошел со сцены, широко рассылая всем вокруг эстрадные воздушные поцелуи и напоминая, чтобы не забыли смотреть вечерние новости. Участок салона «Огурец» тянулся от неоновой таверны с дурной славой вглубь на несколько акров девственной рощи секвой. Под сенью высоченных и смутных красных дерев гномами ютилась пара десятков хижин мотеля с дровяными печками, крылечками, барбекю, водяными постелями и кабельным телевидением. Краткими летами северного побережья они предназначались туристам и путешественникам, а весь дождливый остаток года жильцами их преимущественно становились местные, и платили они понедельно. На дровяных печках хорошо было варить, жарить, даже печь немного, а кроме того, в отдельных хижинах имелись и бутановые плитки, поэтому к печному дыму и строгому аромату деревьев примешивался круглодневный соседский запах стрепни на воздухе. Стоянку, на которой Зойд попробовал найти себе место для парковки, так и не замостили, и местный климат годами чертил на ней овраги. Сегодня стоянка принимала гостей, журналистов, плюс экспедиционный корпус полицейских, транспортных средств, как штата, так и округа. Они мигали сиренами, огнями, играли тему из риска. Повсюду телефургоны, софиты, кабели, съемочные группы, даже пара станций из района залива. Зойд занервничал. «Может, все-таки надо было найти у бугая что подешевле и там распилить», — пробормотал он. Наконец пришлось заехать на зады и поставить машину на одно из парковочных мест Вана Метра. Его прежний басист и соратник по дебоширству жил тут уже много лет, по его описаниям, в коммуне с поразительным количеством нынешних и бывших супружниц, мол, челов бывших супружниц, детей от комбинации родителей, как присутствующих, так и отсутствующих, плюс разнообразной публики, прибившейся из темной ночи. Зойд видал по телеку Японию. Там показывали места вроде Токио. Люди обитали в неописуемой скученности, но поскольку все по ходу истории научились вести себя цивильно, ладили они друг с другом прекрасно, несмотря на толчею. Поэтому, когда Ван Метр, пожизненный искатель смысла, переехал в это свое бунгало салона «Огурец», Зойд понадеялся на побочку в виде некой японоподобной безмятежности. Но дудки. Покойному разрешению всей этой проблемы перенаса коммуна предпочла энергичная свару. Неослабная и высокодецибельная свара эта поднялась до уровня ритуала и даже породила вскоре собственное домашнее печатное издание, газету «Больное место». Свару эту даже на трассе слышали дальнобойщики, мчавшие на 18-колесных фурах. Некоторые считали, что у них радио сбоит. Некоторые, что это неупокоенные призраки. И вот перед ним возник сам Ван Метр. Вырулил из-за угла огурца с фирменной своей физией, оскорбленной добродетели. «Готов. Свет теряем. Туман накатит в любую минуту. Тебя чего занесло аж к черту на рога в этот затор?» «Да нет, Ван Метр. Почему все не там, а тут?» Зашли через заднюю дверь. Ван Метр морща и разморща лоб. «Наверное, могу сказать, раз ты уже тут. Только что появился этот твой старый друган?» Зойда пробила потом. Обосратушки. Взбрыкнул страх. Это СЧВ. Примечание. СЧВ. Сверхчувственное восприятие. Конец примечания. Он реагирует на что-то в голосе друга? Отчего-то он знал, как это будет. Вот как раз, когда ему нужно полностью сосредоточиться, дабы пробиться сквозь очередную витрину, он вынужден волноваться насчет гостя из стародавних деньков. Ну и, конечно же, оказалось, это давний преследователь Зоида, полевой агент УБН Эктор Суньига, опять вернулся, блуждающая федеральная комета, приносящая с каждым визитом на орбиту Зоида новые разновидности непрухи и пагубного воздействия. Примечание. УБН. Управление по борьбе с наркотиками. Конец примечания. На сей раз, однако, вернулась не скоро. Зоид даже осмелился надеяться за это время, что чувак нашел себе другое мясо и пропал навсегда. Мечтать не вредно, Зоид. Эктор стоял у туалетов и делал вид, будто играет на машинке Заксон, а на самом деле ждал, когда его снова представят, кое честь, очевидно, выпало управляющему гурцом Ральфу Уэйвони-младшему, эмигранту-содержанту из Сан-Франциско, где отец его был фигурой определенной солидности, поднявшись в тех деловых сферах, где транзакции осуществляются с подавляющим преимуществом наличкой. Сегодня Ральф-младший весь расфуфырился в костюм от Черути, белую рубашку с запонками, туфли на двойной подошве, только тронь и сдохнешь, с каких-то иных берегов, все дела. Как и все вокруг, здесь выглядел он необычайно встревоженным. «Слышь, Ральф, дыши ровнее. Я же тут все буду делать». «Ах, у сестры на выходных свадьба. Музыканты только что отменились. Я распорядитель, значит, и замену мне искать, да? Знаешь кого-нибудь?» «Ну, может, это тебе лучше не пробовать, Ральф? Сам же знаешь, что тогда будет». «Все шуточки твои, а? Так, давай покажу окно, какое тебе пользовать. Пусть они тебе выпить принесут или чего-нибудь. Хочешь? А кстати, Зоид, тут один твой старый друг. Доехал вот до нас пожелать тебе ни пуха, ни пера». «Ага». Они с Эктором обменялись кратчайшим пожатием больших пальцев. «Отличный у тебя прикид, Коллес». Зоид дотянулся взрывотехнически аккуратно похлопать Эктора по животу. «Похоже, сюда немного шану затырил, старый амиго». «Больше, но не мягче, эссе. Кстати, обед, может, давай завтра в винлянских рядах? Примечание, эссе. Здесь точняк, испанский. Конец примечания». «Не выйдет, за квартиру надо платить, а я и так отстаю». «Это принципиаль», — Эктор, выпивая из фразы мелодию. «Смотри сюда, вот как. Если я тебе докажу, что я такой же деспирадо, как обычно, ты дашь тебе за обед проставиться?» Примечание. «Деспирадо» от испанского «головорез». Конец примечания. «Такой же, как...» «Какой что?» «Но почему Зоид всегда раз за разом ведется на эти елейные экторианские подставы? В наилучшем случае приводило это к одним неловкостям. Эктор, мы для такого слишком стары. А сколько ульибок, сколько слез пролито! Ладно, хватит, заметана. Ты плохо себя ведешь. Я прихожу на обед, но прошу тебя, мне сейчас вот в это окошко прыгать, а? Если не возражаешь, можно мне всего пару секунд?»